Здесь опять друг друга мы напрасно старались избегать. Ничто не позабыто, ни нежность, ни любовь. Сердца наши разбиты, страдают вновь и вновь. Ты вспоминай меня, ведь ты любовь моя, и не забудь меня, моя нежная. Ты вспоминай меня, обиды не дая, мне так трудно дышать без тебя. Вот если б мы сумели вернуть обратно все, мы права не имели смотреть в свое стекло. Сейчас одна надежда —